Глава 20. Мне всегда казалось, что арены должны быть большими. При упоминании этого названия я сразу вспоминал огромные овальные сооружения, которые на Земле назывались стадионами. Но то, что было сейчас передо мной, не так и представлял это строение, гордо носящее название «Арена». Хотя назвать маленьким пафосное сооружение, возвышающееся передо мной, тоже было нельзя. Скорее, оно напоминало древнеримский Колизей, который я видел на картинках книг из библиотеки деда, только меньше. Каменные стены, украшенные множеством статуй, в основном горгульи. Я читал о них. Зачем архитектор их добавил, я не знаю. На мой взгляд, жутко уродливые создания. Вместе с разношерстной толпой мы вошли в распахнутые решетчатые ворота, предъявив четверым охранникам, которые строго и внимательно смотрели на посетителей, билеты. Внутри я тоже ничего особенного не увидел. Трибуны овалом охватывали небольшую площадь, на которой, собственно, и проходили все здешние развлечения. На мой взгляд, больше 5-7 тысяч народа на них не уместится. Сама площадка арены была посыпана песком и опилками, и сейчас на ней никого не было. Зато народ все прибывал и прибывал, и вскоре арена оказалась полностью заполненной. От разнообразных цветов одежд зрителей рябило в глазах. Наши же места оказались на четвертом ряду от бойцовской площадки. А в метрах 40 от нас я увидел ложу, которая располагалась ровно в центре трибуны. Если мы сидели на деревянных лавках, то там, как я заметил, были щедро разбросаны мягкие подушки. На них восседала небольшая компания из 5 человек. «Вон владелец арены», — шепнул мне Мустафа, осторожно показав рукой на высокого бородатого здоровяка в длинном голубом халате и белой челме, которому что-то горячо рассказывал сидевший с ним рядом человек в длинном плаще. Остальные с какой-то наигранной робостью внимали этому рассказу. Внешне моя жертва выглядела совершенно заурядно. Широкое лицо, плоский нос, узкие глаза. Увидишь в толпе и не отличишь от местных обитателей. «Уважаемые гости!» Вдруг прокатился над ареной громкий голос, и, посмотрев на арену, я увидел на ней маленького толстенького человечка. «Это распорядитель», — сообщил мне Мустафа, заметив мой взгляд. «Он представляет бои, и...» «Я знаю, кто такой распорядитель». Улыбнувшись, остановил я его. Тем временем тот продолжил. «Итак, уважаемые гости, я счастлив представить вам несравненного Сет Эдрана, благодаря которому мы собрались сегодня, чтобы увидеть непревзойденное мастерство бойцов, а потом проверить, на что способны юные маги. Но это потом. А сейчас встречайте, Степной Лев и Безумный Скорпион». Бойцы, которые носили столь громкие имена, выглядели не похожими на них. Степной Лев был невысоким лысым воином в легких доспехах, вооруженный длинным мечом и маленьким круглым щитом, и находился на ступени мастера. Его соперник, Безумный Скорпион, был чернокожим и тоже находился на этой ступени. Вот только вооружен он был двумя изогнутыми саблями, а из доспехов на нем была только набедренная повязка, поэтому зрители могли любоваться накачанным черным телом бойца. Покосившись на своих спутников, я заметил, что и Эддин, и Мустафа с нескрываемым интересом и волнением смотрели на бойцов. «Я на Безумного Скорпиона 10 малахитовых монет поставил», признался мне Мустафа, видимо, истолковав по-своему мой удивленный взгляд. «Посмотрим, что за бой будет перед нами». Кстати, Алия, как я заметил, тоже с интересом следила за происходящим на самой арене. А тем временем начался бой. И, честно говоря, он меня не впечатлил. Прикрывшись щитами, противники вяло атаковали друг друга магией. Чернокожий огненными шарами и молнией, Степной Лев воздушными заклинаниями и магией земли. И пару раз каменными копьями он чуть не зацепил своего противника. Мне сразу вспомнился Алан. Эх. «Где вы, старые друзья? Интересно, увидимся ли мы еще когда-нибудь?» «Милик, тебе дери, какая-то чушь лезет в голову». Я вернулся к бою. Тот тем временем стал более динамичным. Противники, кроме магии, начали использовать свое оружие, перемещаясь по всей площади арены. И вот здесь действительно стало интересно. Но, увы, ненадолго. Чернокожий оказался проворнее и хитрее своего противника. Он умудрился подловить того и несколькими молниями на несколько секунд уничтожить его щит. И этого времени хватило безумному скорпиону, чтобы нанести быструю серию ударов своими саблями, буквально нашинковав своего противника. Кровь брызнула фонтаном, и изуродованное тело свалилось на песок. Я практически сразу оглох от громкого торжествующего крика зрителей. Сидевший рядом со мной Мустафа тоже вскочил и что-то орал, потрясая в воздухе кулаком. Мы переглянулись с Алией. Та, судя по всему, тоже не была особо впечатлена боем, тем более так, чтобы скакать и орать. «Видишь, я оказался прав», — заявил мне, усевшийся на свое место, уже успокоившийся купец. «Все как-никак прибыль». «Это точно», — кивнул я, решив просто поддержать его. Дальше было еще 4 боя, каждый из которых заканчивался смертью противника. Но в них участвовали бойцы, находящиеся на ступени духа и на продвинутой ступени. Наверное, поэтому они мне показались достаточно скучными. Не знаю, чему так радовались зрители. Видимо, это единственное развлечение в городе. Кстати, я узнал, сколько стоит билет, хотя купец отказался даже об этом упоминать. Но цена была написана прямо на входе. 2 малахитовые монеты. Да, не слабая прибыль у хозяина арены. У моей жертвы. Кстати, о нем. Я внимательно наблюдал за его поведением. Вел себя Эдран весьма беспечно. И да, похоже, у него не было никакой охраны. Что ж, это мне лишь облегчает задачу. Осталось только проследить его путь до арены. Как рассказал купец, бои на ней проходят каждый день. Кстати, когда закончился последний бой, как объявил распорядитель, я думал, что сейчас народ пойдет на выход, но, как оказалось, нет. Наоборот, первый раз за все время представления зрители затихли. «Уважаемые гости!» — торжественно объявил распорядитель, вновь появившийся на арене. «Сейчас 2 традиционных боя, которые состоятся благодаря нашему уважаемому Сет-Эдрану. Первый бой — Гард Юнный против настоящего короля пустыни Скорпиона. Шансов у Гарда мало, он всего лишь на ступени ученика, а вот Скорпион на продвинутой. Так кто же победит, человек или монстр?» «Как это?» — повернулся я к Мустафе. «Этот Гард согласился на такой бой? Это же самоубийство!» «Во-первых, он не соглашался», — усмехнулся купец. «Кто его спрашивать-то будет?» «Он собственный Сет Эдрана. Тот с ним может делать все, что захочет. Так что он зарабатывает для хозяина деньги, пусть и своей смертью. Во-вторых, был тут, по-моему, несколько лет назад случай, в подобной ситуации выстоял человек. Он заработал себе свободу. Хотя, зная владельца арены, думаю, она сразу закончилась, когда зрители покинули ее». Разговор прервался появлением на арене мальчишки. «Да, это же совсем ребенок. Худенький и бледный, с тонкими ручками и ножками. Какой из него боец? Одет мальчик был в какое-то тряпье. А вот следом 4 служителей вынесли огромную клетку, в которой я увидел крупного скорпиона. Он был гораздо меньше тех, что нападали на наш караван, но все равно монстр 2 метра длиной и 1 метр шириной выглядел смертельно опасным, тем более его противник словно замер на месте. Я, казалось, даже чувствовал охвативший парнишку ужас. Когда служители открыли клетку и поспешили убежать, скорпион медленно выбрался на песок и замер, разглядывая свою жертву, покачивая хвостом. Что может противопоставить ему мальчик? Я почувствовал, как в меня вцепилась Алия. «Это что за такое мерзкое развлечение?» — прошипела она. Я не успел ей ответить, так как перед мальчиком появился щит Иналя. Похоже, это единственное, что он умел делать. Но еще и слабая молния, сорвавшаяся с его руки, от которой скорпион даже не вздрогнул. А потом он атаковал. Мальчик не успел ничего сделать. Шип, легко пробив слабый щит, который при ударе сразу исчез и вонзился в его плечо, по арене прокатился пронзительный детский крик, в котором был ужас и боль. Хвост вместе с нанизанной на него жертвой, отчаянно дергающий руками и ногами, поднялся вверх, и следующим взмахом скорпион сбросил свою жертву на песок. Несколько раз дернувшись, мальчик затих. Сразу после этого на арене появились маги. Скорпион замер, окутанный воздушной сетью, созданной ими, и дальше, аккуратно толкая его легкими воздушными кулаками, они вернули монстра в клетку. Решетка захлопнулась, и сразу появившиеся служители быстро утащили ее. Тишина, стоявшая на протяжении всего боя, сменилась криками и оглушительным шумом. «И это им нравится?» — спросил я купца, пытаясь прийти в себя после увиденного мной. «А ты не видишь?» — невесело усмехнулся тот. «Думаю, если бы не было этого завершающего развлечения, на бои ходило бы меньше народа». «Этот кошмар каждый день происходит?» — вырвалось у Алии. 6 дней. На 7-й арена закрыта», — ответил купец. «Тогда пойдем, наверное, уже», — проговорил я. «Последний бой будете смотреть?» — осведомился купец. «А?» Но договорить мне не дал вновь появившийся распорядитель. «А сейчас последний бой! Юная Заура и песчаная кобра! Силы неравные! Заура на начальной ступени, змея-адепт! Но всегда может случиться чудо! Думаю, бой в комментариях не нуждается! Смотрите!» На арене появилась короткостриженная девочка, помоложе Гарта, но чем-то похожая на него. Такая же худая и бледная, одетая в лохмотья. Но если тот до боя держался спокойно, то девчушка явно нервничала, дрожа и оглядываясь по сторонам. Теперь из клетки, вновь принесенной служителями, появилась 2-метровая змея толщиной с мою руку. Я покосился на Алию. Моя подруга, по-моему, готова была уже выскочить на арену, чтобы прекратить это безобразие. Я успокаивающе положил ей руку на плечо и прошептал на ухо, что хозяин всего этого скоро заплатит своей жизнью. А дальше все произошло так же быстро, как и со Скорпионом. Только девочка даже не успела атаковать, как змея метнулась к ней черной молнией и вцепилась в горло. Я невольно заледенел, услышав хрип жертвы. Из прокушенного горла забила кровь, и для нее все было кончено. «Отвлеки купца, я позже сам приду в гостиницу», — шепнул я Алии, покосившись на Мустафу, о чем-то разговаривающем с главой охраны каравана, и тихо выбрался со своего места. Краем глаза я увидел, что Седадран со своими прихлебателями уже выходит из ложи. Народ же потянулся к выходу, горячо обсуждая увиденное. Я смешался с толпой и стал ждать, спрятавшись за одним из могучих раскидистых деревьев, которые очень удобно для меня росли вокруг арены. Насколько я понимаю, чтобы попасть к себе домой, владелец арены должен был обязательно пройти мимо меня. Хотя он мог и проехать, тогда моя задача осложнилась бы. Но Сетедран не подвел. Когда основная масса зрителей ушла, и перед ареной стало достаточно пусто, появился он. На этот раз его сопровождал десяток спутников, но ни один из них явно не был бойцом или охранником. К тому же 4 же из них были девушками. Вся эта компания прошла мимо дерева, за которым прятался я. Так что я отправился следом за ними. Я проводил их до самого особняка, в который они и направлялись, и вернулся в гостиницу, где меня встретила взволнованная Алия. «Я бы сама убила эту тварь», — заявила она мне. «Так что сделай это». «Не сомневайся», — улыбнулся я ее горячности. Но на самом деле во мне тоже все кипело. Последние 2 боя произвели на меня тяжелое впечатление. Я мог понять сражающихся бойцов, получающих за это деньги, но заставлять необученных детей сражаться с монстрами — это действительно мерзко. Что ж, план я уже примерно составил. Узнав у Алии, что завтра Мустафа вместе со своим главой охраны будет весь день занят делами, я решил заняться подготовкой к заданию. На утро я, предупредив свою подругу о моих убийственных планах и получив от нее полное одобрение, поцелуй и пожелание быть осторожным, отправился к Арине и внимательно еще раз прошел весь путь от нее и до особняка Эдрана. Подходящее место для засады нашлось не сразу, но все-таки нашлось. На крыше одного из 3-этажных домов, окна которого выходили на набережную. Очень удачно. Мимо моя жертва точно не пройдет. Поэтому я, перекусив в одной из поблизости расположенных таверн, поднялся на крышу и удобно устроился, приготовившись ждать. И ждать мне пришлось долго. На этот раз моя цель задержалась на арене и появилась, когда уже начало темнеть. Она опять была окружена той же самой толпой, что и вчера, но мне это не мешало. Прицелившись, я выстрелил. Луч света попал точно в голову, и Эд Эдран рухнул на камни набережной. Толпа сразу начала суетиться вокруг тела. Я не стал дальше наблюдать за тем, что творилось на набережной, быстро спрятал винтовку в пространственное кольцо и, спустившись вниз, спокойно отправился в гостиницу. «Ну как?» — встретила меня вопросом Алия. «Он мертв», — ответил я. Я коротко рассказал ей о том, что произошло на набережной. А утром, едва мы позавтракали, в наш номер постучался Мустафа. «Что-то случилось?» — посмотрел я на явно чем-то взволнованного купца. «В городе поднялся большой шум. Вчера вечером Седа Драна поразила странная магия. Никто не увидел врага, так что предполагается, что это совершил адепт гильдии убийц под покровом невидимости. Я практически не спал этой ночью, всех владельцев караванов вызвали на караванный двор. Нам, чувствую, придется проторчать здесь больше, чем 5 дней. Сейчас не выпускают ни один караван. Люди Эдодрана ищут тех, кто причастен к этому покушению. Эддин остался там, вот-вот сейчас должен прийти и последние новости рассказать. А сам-то он жив, Эдодран?» Осторожно поинтересовался я. «Жив», — кивнул Мустафа. «Только, говорят, ослеп на один глаз. Теперь даже магия не помогает, выжгла глаз полностью. Лучше бы уж он умер. Его место сразу бы занял кто-то из его подчиненных. А теперь этот урод будет рыть землю, чтобы найти убийцу». «Вот же мелик! Я не ожидал, что Эдодран переживет попадание по нему лазерной винтовки. Хотя, если подумать, ранее я с помощью винтовки убил султана, который имел более низкую ступень. Кто сказал, что оружие ступени духа будет способно убить магистра?» В номер опять постучали. Открыв дверь, я запустил усталого Эддина. «Ну что?» — буквально набросился на него Мустафа. «Все нормально, господин», — махнул рукой тот. «Пока неизвестно, когда позволят нам уехать. Подручные Эдерана взялись прочесывать город и особо обращают внимание на всех прибывших. Гостиницы тоже будут проверять. Правда, непонятно, как они найдут убийцу. Всех подряд допрашивать? Этого султан не позволит, купцы слишком большую прибыль местной казне приносят. Думаю, все будет формально. Вон я с головой караванного двора этого города уже поговорил. Он сказал, чтобы не волновались, мол, проверять никто не будет. Он сам с людьми Эдерана договорится». «Слава Мельтосу!» — выдохнул Мустафа. А я задумался над тем, что же мне делать дальше.